Глава 35. В кабинете следствия царила тишина. Несмотря на поздний час, Потапов не собирался уходить домой. Требование руководства предоставить завтрашнему обеду рабочую версию по убийствам держало в бессонном состоянии всех оперов, ну и, конечно же, следственный отдел. Склонившись над стаканом с давно остывшим чаем, он задумчиво смотрел его стеклянные грани, в которых причудливо искажалась торчащая в нем чайная ложка. Бледная кожа лица, большие желто-коричневые мешки под глазами, понурый, лишенный бодрости взгляд – все это говорило о сильной усталости следователя. Но, несмотря на это, в его голове не прекращался ни на минуту процесс расследования. Эти четыре странные убийства, произошедшие в их маленьком городе, не могли оставить в покое его сознание. Он нутром чуял, что к ним причастны одни и те же лица, но вот что это за звери были, и что ими двигало, понять пока было невозможно. Не укладывалось у него в голове и то, как были совершены эти убийства. За 28 лет работы в следствии Потапову не приходилось ни разу разгадывать ни то, что череду, ни одного подобного зверского убийства. В городе хоть и проживали чуть больше 50 тысяч человек, убийства, требующие тщательного расследования и кучи неизвестных, происходили очень редко, раз в 5 лет, а то и то реже. Чаще всего было просто – выпил, поссорился, убил. Как ни крути, все равно все друг друга знали. Как у них говорили в отделе, городок пяти рукопожатий. Что же случилось с этими четырьмя убитыми, незнакомыми между собой людьми? Потапов даже спустя какое-то количество времени и долгих размышлений понять не мог. Ведь согласно отчету Самохина, сотворить с жертвами такое было на грани фантастики. Оказалось, что труп в больнице был лишен всей жидкости в теле. Его долго и усердно высушивали, а на костях разорванного старика в квартире Самохин обнаружил сколы, похожие на следы от зубов какого-то крупного животного. Не поддавался разумному объяснению труп жадина с вырванной головой вместе с частью позвоночника, а последнее убийство Потапов и сам проще было бы списать на выходки темных сил. Мужчину, сложив вдвое, протащили через 30-сантиметровое отверстие в кирпичной стене, сломав ему при этом все кости. Все сотрудники полиции, кто был на каждом из этих убийств, наверное, долго не будут спать еще спокойно. Даже прожженный медэксперт Самохин, повидавший в Чечне всякое, признался Потапову, что только благодаря кедровой настойке смог довести до конца свою работу. Все ждали в помощь следственную группу из Барнаула. Но она ни прокурорские не приехали, так как вчера ночью в пригороде краевого центра из детского лагеря пропало двое ребятишек, один из которых, ни много ни мало, сын влиятельного депутата. Поэтому вместо толковых следователей зачем-то приехал заместитель начальника управления по работе с личным составом и два майора из отдела дознания, с кого требовалось выколачивать признание, пока никто не понимал. Прибывшие офицеры из краевого управления вместе с Глотовым сначала объехали все места преступления, затем заперлись в кабинете с Самохиным и долго что-то обсуждали. А после обеда стали вызывать поочередно руководителей отделов, а затем и всех сотрудников, которые выезжали на места преступлений. Потапова сегодня почему-то так и не вызвали. Знать Глотов оттягивал или вообще не желал общения упертого следователя, одержимого версией сатанистами, с комиссией из Барнаула. Зато всех руководителей отделов РОВД, вероятно, оттаскали в кабинете Глотова серьезно. В полях были все, даже некоторые сотрудники отдела кадров. РУВД кипело, бурлило, словно муравейник, поэтому, несмотря на половину десятого вечера, в коридоре было еще довольно шумно. На столе лежал телефон. Потапов изредка поглядывал на подозрительно молчавшую пластмассовую коробочку, приносящую в последнее время только дурные вести. В противоположном углу кабинета за своим столом что-то читал помощник следователя, дежуривший в эту ночь в отделе. «Володя, принеси, пожалуйста, мне сводку по происшествиям за сегодня из дежурки». Полусонным голосом пробубнил Потапов, безразлично размешивая ложкой остывший чай. Молодой сотрудник, полноватый парень лет 25, молча вылез из-за стола, противно скрипнув стулом, отчего Потапов скривил лицо и брезгливо посмотрел на него. «Шли бы вы домой, Сергей Михайлович, на вас вон уже лица нет от усталости», выходя из кабинета, предложил Владимир. «Ага, Грязодубов сам до сих пор на выезде где-то, а я такой умный пойду спать». Следователь угрюмо кивнул головой и, подперев рукой голову, продолжил размешивать чай. «Сергей Михайлович, вот сводка!» – неожиданно всплыл перед столом Володя. «Я пробежался, но там ничего такого нет», – поспешил сообщить помощник следователя. Потапов посмотрел недоверительно на Володю и было хотел что-то ему сказать, но вместо этого негромко подчавкал и подвинул к себе сводку. Сводка по городу, на счастье, была скудна. 4 вызова на семейные разборки, пьяная драка в кафе, разбой на улице Ранетной и кража из магазина «Помидорка». «Да...» – разочарованно выдохнул следователь и застучал пальцами правой руки по столу. «Антонов, ну, который в дежурке сегодня...» – тут же поспешил добавить Володя. «Он говорил, что вчера вечером поступало 4 звонка от жителей Южного микрорайона о странном облаке, висевшем в районе гаражей. Ну, понятно, он послал всех в пожарную часть», – усмехнулся парень. «Но это я так, чтобы картина была полная о произошедшем за пятницу и субботу». «Ну, теперь все стало на свои места», – усмешливо цокнул Потапов и, наконец, пригубил свой чай. Дверь с силой распахнулась и ударилась о стоявшую за ней вешалку. Потапов зажмурился, ожидая, что железная конструкция упадет, но она устояла, слегка шатнувшись. В кабинет влетел Бубенцов, а следом с ним 2 взъерошенных опера. «Михалыч!» – скрикнул его коллега, с размаху кидая на стол какие-то листки. «Не съест на завтрак нас завтра Глотов, подавится!» Потапов от неожиданности вдавился в спинку стула и, выкатив покрасневшие глаза, изумленно посмотрел на Бубенцова. «Что это?» «Михалыч, это наш подозреваемый!» Он силой ткнул пальцем в черно-белую фотографию молодого человека, изображенного на первом листе бумаги. «Так, давай по порядку». Потапов тут же взял в руки листки и принялся, прищурившись, в них всматриваться. «Ну, так вот». Бубенцов схватил стоящий стул и поставил его у стола Потапова. Взбодренные, явно довольные опера грохнулись тут же на диван, уставившись на следователя, ожидая его реакции. «Парни опросили всех, кто видел накануне убийств каждого из наших жмуров. И что выяснилось?» Наигранно, словно актер, Бубенцов зауалировал последнюю фразу. «Накануне убийства Жадина к нему приходил некий Андрей Верховодцев. Мы пробили, он оказался менеджером некой фирмы СДС из Барнаула. По информации его руководителя, он находится здесь в командировке». Потапов потупился взглядом на коллегу. «Это только еще начало», – водрузив указательный палец, тут же возразил Бубенцов. «Володя, налей кипяточку», – прервал разговор один из оперов, сидящих на диване. Парень послушно начал вставать из-за стола, но Потапов хлопнул ладонью по столу, грозно ему цыкнул. «Пахом, ты в своем отделе будешь дедовщину устраивать. Мне, молодежь, не приучай к этому армейскому пережитку», – пригрозил он пальцем оперу. «Вова, Вова, вырастет из тебя дядя Сережа тю-тю», – покачал головой Пахом. «Пахом, хватит уже», – вежливо попросил опера Бубенцов. Тот сложил вместе ладони перед подбородком, растянул улыбку и, немного склонив голову, замолчал. «Так, на чем я остановился?» – недовольно буркнул Бубенцов. «В общем, этот некто Верховодцев приходил в четверг к Жадину. В пятницу утром врача убивают. Вечером, в четверг, этот же Верховодцев был замечен в баре «Колосок» с гражданином Жилиным, убиенным вчера в районе обеда у себя на квартире. И это еще не все!» Бубенцов вновь водрузил указательный палец. «Как ты думаешь, в какой гостинице остановился гражданин Верховодцев?» Следователь вопросительно уставился на пребывающего в недоумении Потапова. «Той, которой работал наш первый убиенный?» – хмыкнул Потапов. «Да!» – отрывисто и самодовольно ответил Бубенцов. «Интересно!» – задумчиво произнес следователь, вертя голову, всматриваясь в фотографию подозреваемого. «А что его связывает с трупом в больнице?» – неожиданно спросил Володя. Бубенцов повернулся к нему и недовольно сказал. «Володя, налей лучше парням чая, это будет лучше, чем перебивать старших по возрасту и по званию». Опера дружно засуетились, потирая руками и злорадно провожая к чайнику помощника следователя. «Володя прав», – вернул в разговор Бубенцова Потапов. «Что его связывает с трупом в больнице?» «По неподтвержденным данным имеется информация, что гражданин Верховодцев и обнаружил обезумевшего старика, когда тот обессиленный лежал на лестнице после побега из отделения терапии. Но я больше чем уверен, что Соколов найдет свидетелей, готовых это подтвердить под протокол». «Стоп, стоп, стоп!» Потапов встал из-за стола и, подкурив сигарету, принялся рассуждать. «По-твоему, некий менеджер из Барнаула, именно Андрей Верховодцев, 30 годов от роду, приезжает к нам в Каменск, проделывает обозначенную своим руководством работу и напоследок решает зверски изощренно убить несколько человек. Причем тех, с кем он встречался и, возможно, за это время приобрел к ним неприязнь. Ведь должен быть какой-то мотив», – Он косо посмотрел на оперов, берущих из рук младшего следователя кружки с чаем. Те хором кивнули головами. «Так, и где этот наш маньяк-менеджер?» «А вот тут маленькая загвоздка», – выпалил один из оперов. «Интересно». Потапов заинтересованно посмотрел на опера, явно ожидая от него какой-то нелепости. «Он пропал», – выкатив глаза, заявил Потапов второй опер. «Он выехал вчера вечером из города, перед этим позвонил супруге, сказал, что будет часам к 12 дома, но так и не приехал. Дома его нет до сих пор», – поспешил взять в свое русло разговор Бубенцов. «Но это только дает дополнительную уверенность в том, что он и есть убийца». «Нет, товарищ Бубенцов, это дает только уверенность в том, что он, как и эти четыре трупа, может быть сейчас мертв», – иронично возразил Потапов. «С какого рожна?» – возмутился опер, сидевший ближе к стене. «А с того, что исходя из всего этого, я с той же уверенностью могу сказать, что этот парень настолько же возможный убийца, насколько и наш вероятный пятый труп». «Не приведи Господь!» Бубенцов тут же сплюнул и постучал по деревянному столу. «Это верно», – заметил Потапов и тут же сам постучал по столу. «Ну, хоть какая-то зацепка и то радует. Главное сейчас выяснить как можно больше о всех перемещениях, встречах этого хлопца. Запроси у Володи у гаишников данные по автомобилю. Пусть по стационарным камерам посмотрят, может быть, и местонахождение его подскажут». «Он точно выезжал из города», – утвердительно возразил Бубенцов. «Мы проверили камеры на заправке, стоящие на выезде в сторону Барнаула». «Ну, тем хуже для нас», – задумчиво добавил Потапов и затушил сигарету.